Ферзерс сидел, сгорбившись, в глубоком кресле. Благородные черты, напоминающие мраморную статую одного из государственных деятелей викторианской поры, исказились. Лицо обмякло. Казалось, он сейчас заплачет. Я колебался, я растерялся. Когда он сказал это, кровь бросилась мне в лицо, а теперь я чувствовал, что бледнею. Он был жалок. «От души сочувствую», — сказал я. «Я вам все расскажу, вы позволите?» «Расскажите». Многословие в эту минуту было неуместно. К Эрзерсу, я думаю, шел пятый десяток. Он был хорошо сложен, на свой лад даже крепок, с уверенной осанкой. А сейчас казался на 20 лет старше и словно бы усох. Мне вспомнились убитые солдаты, которых я видел во время войны смерти, делали их странно маленькими. Я смутился, отвел глаза, но почувствовал, что он ищет моего взгляда, и опять посмотрел на него. «Вы знакомы с Бетти Велден Бернс?» — спросил он. «Встречал ее иногда в Лондоне, много лет назад, но давно уже не видел. Она, знаете, живет теперь на Родосе. Я сейчас оттуда. Я гостил у нее». «Вот как?» Он замялся. «Боюсь, вам кажется дикостью, что я так с вами говорю. Только сил моих больше нет. Надо кому-нибудь все выложить, не то я сойду с ума». Прежде он заказал с кофе двойную порцию коньяка, а тут окликнул официанта и спросил еще. В гостиной мы были одни. На столике между нами горела небольшая лампа под абажуром. Говорил он вполголоса, ведь в любую минуту мог кто-нибудь войти. Как ни странно, тут было довольно уютно. Не сумею повторить в точности рассказ Кэрзерса. Невозможно было бы запомнить все слово в слово. Мне удобнее пересказать это по-своему. Иногда он не мог заставить себя что-то сказать прямо, и мне приходилось угадывать, что он имеет в виду. Иногда он чего-то не понимал, и, похоже, в каких-то отношениях я лучше разбирался в сути дела. Бетти Велден Бернс одарена тонким чувством юмора. Хэрзерс начисто его лишен. Я уловил много такого, что от него ускользнуло. Бетти я встречал часто, но знал больше понаслышке. В свое время она привлекала всеобщее внимание в тесном лондонском мирке, и я много слышал о ней еще прежде, чем увидел. А встретил ее впервые на балу в Портленд Плейс, вскоре после войны. Тогда она была уже на вершине славы. Какую иллюстрированную газету не раскроешь, непременно увидишь ее портрет, кругом только и разговору, что о ее сумасбродных выходках. Ей тогда было 24 года. Ее мать умерла. Отец, герцог Сент-Эрт, уже старый и не слишком богатый, большую часть года проводил в своем Корнуоллском замке, а Бетти жила в Лондоне у вдовеющей тетушки. Когда грянула война, она отправилась во Францию. Ей только-только минуло 18. Она была сестрой милосердия в госпитале при военной базе, потом научилась водить машину. Она играла в труппе, которую послали в воинские части для развлечения солдат. В Англии она участвовала в живых картинах на благотворительных вечерах и во всяких благотворительных базарах, продавала флажки на Пикадилли. Каждая ее затея широко рекламировалась, и в каждой новой роли ее несчетно фотографировали. Полагаю, она и тогда ухитрялась недурно проводить время. Но когда война кончилась, Бетти разгулялась напропалую. Тогда все немножко потеряли голову. Молодежь, освободясь от гнета, что давил на нее долгих 5 лет, пускалась в самые безрассудные затеи. И непременной их участницей была Бетти. Иногда по разным причинам сообщения о таких забавах попадали в газеты, и в заголовках неизменно красовалось ее имя. В ту пору начали процветать ночные клубы. Бетти там видели каждую ночь. Ее жизнь была полна лихорадочного веселья. Только самая банальная фраза тут и подходит, потому что это была сама банальность. Британская публика по странной причуде воспылала к Бетти нежными чувствами, и в любом уголке на Британских островах ее называли запросто «Леди Бетти». Женщины толпились вокруг нее, увидев ее на чьей-нибудь свадьбе, а на театральных премьерах галерка аплодировала ей, словно знаменитой актрисе. Молоденькие девчонки перенимали ее манеру причесываться. Фабриканты мыла и косметики платили ей за право поместить ее фотографию на своих товарах. Скучные тугодумы, те, кто помнил прежние порядки и жалел о них, разумеется, ее осуждали. Они издевались над тем, что она всегда на виду. Говорили, что она помешана на саморекламе, говорили, что она распущенная особа, что она слишком много пьет, что она слишком много курит. Признаюсь, все, что я о ней слышал, не располагало в ее пользу. Я невысокого мнения о женщинах, которые, кажется, считают войну удобным случаем поразвлечься и показать себя. Мне надоели газеты с фотографиями светских особ, разгуливающих в Каннах или играющих в гольф в Сент-Эндрюсе. Я всегда считал золотую молодежь безмерно утомительной. Стороннему наблюдателю веселая жизнь кажется скучной и глупой, но неразумен моралист, который станет студить ее сурово. Сердиться на молодежь за это веселье так же нелепо, как на щенят, которые носятся бессмысленно взад-вперед, барахтаются в куче или ловят собственный хвост. Лучше спокойно стерпеть, если они разроют клумбу в саду или разобьют какую-нибудь фарфоровую вещицу. Кое-кого из них утопят, потому что они окажутся хороши не по всем статям, а из остальных вырастут вполне добропорядочные собаки. Буйствуют они просто по молодости от избытка жизненных сил. Бетти отличалась как раз избытком жизненных сил. Жажда жизни горела в ней ослепительно ярким огнем. Мне, наверное, не забыть, какое я увидел ее впервые на том балу. Она была подобна Минаде. Она самозабвенно отдавалась танцу, нельзя было не смеяться на нее, глядя. Так явно наслаждалась она и музыкой, и движениями своего молодого тела. Каштановые волосы слегка растрепались от резких движений, а глаза синие-синие, молочно-белая кожа и румянец, как лепестки роз. Она была красавица. Но в ней не было холодности признанных красавиц. Она поминутно смеялась, а если не смеялась, так улыбалась, и в глазах искрилась радость жизни. Она была точно служанка с молочной фермы богов. В ней чувствовались здоровье и сила простонародья, и однако по независимым повадкам, по какой-то благородной прямоте во всем облике угадывалась настоящая леди. Не знаю, как вернее передать тогдашнее мое ощущение, что хоть держался она просто, безыскусственно, однако не забывала о своем положении в обществе. Мне казалось, если понадобится, она обретет все свое достоинство и станет поистине величественна. Она была мила со всеми и с каждым, вероятно, потому что, не очень об этом задумываясь, втайне полагала, все вокруг ничтожны. Мне стало понятно, отчего ее обожают фабричные девчонки в Ист-Энде, и отчего сотням тысяч людей, которые видели ее только на фотографиях, она кажется задушевной подружкой. Меня ей представили, и несколько минут она со мной поговорила. Необыкновенно лестно было, что она слушает с живейшим интересом. Понимаешь, что едва ли она так уж рада с тобой познакомиться, как это кажется, и не так уж ее восхищает каждое твое слово, и все же это покоряло. Она обладала даром с легкостью преодолевать неловкость первого знакомства. Не пройдет 5 минут, а уже кажется, будто знаешь ее всю жизнь. Кто-то перехватил ее у меня и увлек в танцы, и она отдалась в руки партнера с тем же радостным нетерпением, какое выразилось на ее лице, когда она села рядом и заговорила со мной. Две недели спустя мы встретились в гостях. Я с удивлением убедился, что она в точности помнит, о чем мы говорили в те 10 минут среди шума и танцев. Она обладала всеми достоинствами светской молодой женщины. Я рассказал об этом случае Керзерсу. «Она очень глупа», — заметил он. «Мало кто знает, какая она умница. Она писала очень хорошие стихи. Она всегда весела, всегда беззаботна, ни с кем ничуть не считается. Вот люди думают, будто у нее ветер в голове. Ничего подобного. Она умна, как бес. Трудно понять, откуда у нее взялось на это время. Но она очень много читала. Едва ли кто-нибудь знает ее с этой стороны так, как знаю я. По воскресеньям мы с нею часто гуляли за городом, а в Лондоне ездили в Ричмонд-парк, и там тоже гуляли, разговаривали. Она любила цветы, и траву, и деревья. Интересовалась всем на свете. Очень много знала и очень здраво рассуждала. Говорить могла о чем угодно. Иногда среди дня мы гуляли, а потом встречались в ночном клубе. Ей довольно было выпить бокал другой шампанского, и она уже в ударе, она душа общества. Вокруг нее кипит веселье. А я поневоле думаю, как же все изумились бы, если бы знали, какие серьезные разговоры мы с ней вели несколькими часами раньше. Поразительный контраст. Как будто в ней жили две совсем разные женщины. Керзерс сказал все это без улыбки. Он говорил печально, так, словно речь шла о ком-то, кого вырвала из дружеского круга безвременная смерть. Он глубоко вздохнул. «Я был без памяти в нее влюблен. Раз 6. Просил ее стать моей женой. Понимал, конечно, что надеяться нечего. Ведь я был всего лишь мелким чиновником в Министерстве иностранных дел, но не мог с собой совладать. Она мне отказывала, но при этом всегда была ужасно мила. И это ничуть не мешало нашей дружбе. Понимаете, она очень хорошо ко мне относилась. Я давал ей что-то, чего она не находила в других. Я всегда думал, что ко мне она привязана, как никому другому. А я с ума по ней сходил. Полагаю, вы не единственный. Заметил я, надо же было что-то сказать. Еще бы. Она получала десятки любовных писем от совершенно незнакомых людей. Ей писали фермеры из Африки, рудокопы, полицейские из Канады. Кто только не предлагал ей руку и сердце. Она могла выбрать в мужья, кого вздумается. По слухам, даже члена королевской семьи. Да, она сказала, что такая жизнь не по ней. Она потом вышла за Джимми Уэлденбернса. Кажется, всех это порядком удивило. А вы его знали? Как будто нет. Может быть, и встречал, но он мне не запомнился. Он никому не мог запомниться. Совершеннейшее ничтожество. Отец его был крупный промышленник где-то на севере. Во время войны нажил кучу денег и приобрел титул баронета. По-моему, он даже говорить правильно не умел. Джимми учился со мной в Итоне, Родные очень старались сделать из него джентльмена. И после войны он постоянно вращался в лондонском свете. Всегда готов был устроить роскошный прием. Никто не обращал на него внимания. Он только платил по счету. Отчаянно скучный и нудный тип. Такой, знаете, чопорный, до тошноты вежливый. С ним всегда было неловко, чувствовалось, до чего он боится совершить какой-нибудь промах. Костюм носил так, будто только что в первый раз надел, и все ему немножко жмет. Когда Херезерс однажды утром, ничего не подозревая, раскрыл «Таймс» и, просматривая светские новости, наткнулся на сообщение о помолвке Элизабет, единственной дочери герцога Сент-Эрта с Джеймсом, старшим сыном сэра Джона Уэлденбернса, баронета, он был ошеломлен. Он позвонил Бетти и спросил, правда ли это? «Конечно», — ответила она. Потрясенный Керзерс не находил слов, а Бетти продолжала. «Он приведет к нам сегодня завтракать своих родных, познакомит их с папой. Смею сказать, предстоит суровое испытание. Можете пригласить меня в Кларидж и подкрепить мои силы коктейлем. Хотите?» «В котором часу?» — спросил Керзерс. «В час». «Хорошо. Встречаемся там». Он уже ждал, когда вошла Бетти. Вошла такой легкой, пружинной походкой, будто ногам ее не терпелось понестись в танце. Она улыбалась. Глаза ее сияли. Ее переполняла радость от того, что она живет, и жить в этом мире прекрасно. Едва она вошла, ее узнали, вокруг перешептывались. Херзерсу почудилось, будто она внесла в невозмутимое, но несколько подавляющее великолепие гостиной Кларидже солнечный свет и аромат цветов. Он даже не поздоровался, сразу выпалил: «Бетти, вы этого не сделаете. Это просто невозможно». «Почему?» «Он ужасен». «Не думаю». «По-моему, он довольно милый». Подошел официант и выслушал заказ. Бетти смотрела на Керзерса. Прекрасные синие глаза ее умели смотреть сразу и так весело, и так ласково. «Вульгарнейшая выскочка, Бетти. Не говорите глупостей, Хэмфри. Он ничуть не хуже других». «По-моему, вы просто сноб». «Он совершенный тупица». «Нет. Он просто тихий. Не уверена, что мне нужен чересчур блестящий супруг. По-моему, он будет для меня прекрасным фоном. Он очень недурен собой и мило держится». «О, Господи, Бетти! Не валяйте дурака, Хэмфри. И вы станете уверять, что влюблены в него? Я думаю, это будет только тактично, вы не согласны?» «Чего ради вы за него выходите?» Она холодно посмотрела на Керзерса. «У него куча денег, и мне уже скоро 26». Больше говорить было не о чем. Керзерс отвез Бетти в дом ее тетки. Свадьбу справили с большой пышностью. На тротуарах по дороге к церкви Святой Маргариты в Вестминстере толпился народ, буквально все члены королевской семьи прислали подарки. Медовый месяц молодые провели на яхте, которую предоставил им на это время свекор Бетти. Керзерс попросил направить его служить за границу и послан был в Рим Я правильно угадал. Именно так он в совершенстве овладел итальянским. А затем в Стокгольм. Здесь он получил пост советника и здесь написал первые свои рассказы. Быть может, брак Бетти разочаровал британскую публику, которая ждала от своей любимицы большего, а быть может, просто в роли молодой жены она уже не волновала присущие этой публике романтические чувства. Ясно одно, она быстро перестала привлекать всеобщее внимание. О ней почти уже не было слышно. Вскоре после свадьбы прошел слух, что она ждет ребенка. А потом, что ребенок родился мертвый. Она не перестала бывать в обществе. Думаю, продолжала встречаться с друзьями, но больше не привлекала все взоры каждым своим шагом. И уж, конечно, ее теперь редко видели на беспорядочных сборищах, где полинявшие аристократы заводят дружбу с мелкой шушерой, трущейся около искусства, и тешат себя мыслью, будто они причастны сразу и высшему свету, и высокой культуре. Говорили, что она остепенилась. Спрашивали себя, как она ладит с мужем, а раз задавшись этим вопросом, тотчас порешили, что не ладит. Вскоре стали сплетничать, будто Джимми выпивает лишнее. Года через два прошел слух, что у него открылся туберкулез. Чита Велденберн провела две зимы в Швейцарии. А потом стало известно, что они расстались, и что Бетти поселилась на Родосе. Странное выбрало место. «Там, наверное, скука смертная», — говорили ее друзья. Теперь мало кто ее навещал, а вот отвратясь рассказывали о красоте острова и очаровании неторопливо текущей там жизни. Ну, конечно, там очень одиноко. Странно, что Бетти такая блестящая, такая деятельная, довольная этой тихой пристанью. Она купила дом. У нее на Родосе только и знакомых, что несколько итальянских чиновников. В сущности, там не с кем водить знакомство. Но, похоже, она вполне счастлива. Посетители просто не могли этого понять. Однако жизнь в Лондоне хлопотлива, а человеческая память коротка. Люди перестали интересоваться беглянкой. Ее забыли. А потом, месяца за два до того, как я встретился в Риме с Хэмфри Керзерсом, «Таймс» сообщила о смерти сэра Джеймса Велденбернса, второго баронета. Титул унаследовал его младший брат. У Бетти ведь детей не было. Керзерс и после замужества Бетти продолжал с ней встречаться. Всякий раз, как он наезжал в Лондон, они вместе завтракали. Она умела с легкостью возобновлять дружеские отношения после долгой разлуки, словно никакого перерыва и не было, так что при встрече они вовсе не чувствовали отчуждения. Бывало, она его спрашивала, когда же он женится. «Вы ведь не становитесь моложе, Хэмфри. Если вы в скорости не женитесь, вы станете вроде старой девы. А вы сторонница брака?» Не очень великодушный вопрос. Ведь он, как и все, слышал, что с мужем у нее не лады. Но ее слова его уязвили. В общем, сторонница. Пожалуй, неудачный брак лучше, чем никакого. Вы прекрасно знаете, ничто на свете не заставит меня жениться. И знаете почему? Ну, мой дорогой, не станете же вы уверять, будто до сих пор в меня влюблены? Да, влюблен. Ну, вы просто дурень. Ну и пусть. Бетти улыбнулась ему. Она смотрела и дразняще, и вместе ласково от ее взгляда. У него сладко щемило сердце. Забавно, он даже мог в точности показать, где щемит. Вы славный, Хэмфри. Сами знаете, я очень нежно к вам отношусь. Но замуж я за вас не вышла бы, даже если бы была свободна. После того, как она рассталась с мужем и уехала на Родос, Херзерс с ней больше не виделся. Она ни разу не приезжала в Англию. Но они постоянно переписывались. Письма были удивительные, сказал он. Казалось, так и слышишь ее голос. Ее письма в точности, как она сама. Тут и ум, и остроумие, непоследовательность и при этом редкое здравомыслие. Он предложил на несколько дней приехать к ней на Родос, но она ответила, лучше не надо. Он понял, почему. Всем известно, что он был безумно в нее влюблен. Всем известно, что он и сейчас влюблен. Он не знал точно, при каких обстоятельствах распрощались супруги Велден Бернс. Возможно, они расстались врагами. Возможно, Бетти опасается, что его приезд бросит тень на ее доброе имя. Когда вышла моя первая книга, она мне написала прелестное письмо. Вы ведь знаете, эту книгу я посвятил ей. Ее удивило, что мои рассказы так хороши. Все приняли их очень мило, и она была от этого в восторге. А я, наверное, больше всего радовался ее радости. В конце концов, я ведь не профессиональный писатель. Я не придаю большого значения литературному успеху. Болван, подумал я, и враль. Неужели он воображает, будто я не замечал, каким самодовольством преисполнен он был от того, что его книги встречали благосклонный прием? За самодовольство я его не осуждаю. Что может быть простительней, но чего ради так усердно это отрицать? А вот что он наслаждался известностью, которую принесли ему книги главным образом из-за Бетти, это, несомненно, чистая правда. Он чего-то достиг, теперь ему было что ли предложить. Он мог принести к ее ногам не только свою любовь, но и громкое имя. Бетти уже не так молода, ей 36, ее замужество, ее жизнь за границей многое изменили. Она уже не окружена поклонниками, она утратила былой ореол всеобщего восхищения. Их больше не разделяет неодолимая пропасть. Он один столько лет оставался ей верен. Нелепо ей дальше хоронить свою красоту и ум, и светское обаяние на каком-то островке, затерянном в Средиземном море. И ведь она очень нежно относится к нему, Хэмфри Кэрозерсу. Не может быть, чтобы ее не трогала его неизменная преданность. И жизнь, которую он теперь может ей предложить, наверняка для нее привлекательна. Он твердо решил, что снова попросит ее стать его женой. Он может освободиться в конце июля, и он написал ей, что намерен провести отпуск на греческих островах, и если она хочет его повидать, остановится на день-другой на Родосе. По слухам, итальянцы открыли там отличную гостиницу. Из деликатности он упомянул об этом, словно бы, между прочим, дипломатическая служба научила его избегать прямолинейности. Никогда он по доброй воле не поставил бы себя в такое положение, из которого не мог бы тактично вывернуться. Бетти ответила ему телеграммой. «Просто чудесно, что он приедет на Родос», — писала она. «И, конечно, он должен по крайней мере 2 недели погостить у нее, и пусть телеграфирует, с каким пароходом его встречать».